Глава 25. Дорога до дома Данилы проходит как в тумане. Сижу на пассажирском сиденье его машины, и каждое случайное прикосновение его руки к моей, когда он переключает передачи, отзывается электрическим разрядом. Мы почти не разговариваем, но тишина между нами не напряженная. Наоборот, она полна предвкушения. Когда он паркуется у подъезда, он поворачивается ко мне и улыбается той улыбкой, от которой у меня учащается сердцебиение. «Готова узнать, умею ли я готовить что-то, кроме бутербродов?» В его голосе слышится легкое волнение. «А если не получится?» — поддразниваю. «Тогда закажем пиццу и сделаем вид, что так и было задумано». Смеюсь. Это помогает снять остатки напряжения. Мы поднимаемся к Данилу домой. На этот раз я внимательно осматриваю его квартиру. Вчера все было в тумане страсти и эмоций, а сейчас я могу оценить детали. Квартира небольшая, но уютная. Много книг. И не только по экономике, но и художественной литературы, философии. На стене висит черно-белая фотография ночного города. На подоконнике стоит единственный кактус в простом глиняном горшке. «Не очень роскошно», — говорит Данил, заметив мой взгляд. «Зато честно», — отвечаю, — «это твое настоящее пространство, а не декорации для других». В его глазах появляется тепло, которого я раньше не видела. «Пойдем на кухню», — предлагает. «Посмотрим, что можно приготовить из того, что есть». Кухня тоже скромная. Старая плита, небольшой холодильник, простая мебель. Но все очень чистое и аккуратное. Данил открывает холодильник, и я заглядываю ему через плечо. «Паста, овощи, сыр», — перечисляет он. «Могу приготовить карбонару. Или ризотто, если не боишься экспериментов». «Давай ризотто», — говорю. «Люблю эксперименты». Данил поворачивается ко мне. Мы оказываемся очень близко. Между плитой и столом мало места, и я чувствую тепло его тела. «Ты будешь моей помощницей», — говорит тихо. Взгляд скользит по моему лицу. «Я уверена, что он сейчас меня поцелует, и мы сорвемся в пропасть страсти. Но он этого не делает, и я не могу понять, почему». Следующий час мы готовим вместе. И это удивительно интимно. Данил показывает, как правильно нарезать лук, чтобы не плакать. А я помешиваю рис, пока он варит бульон. Наши движения постепенно становятся синхронными, как в танце. «Откуда ты умеешь так готовить?» Спрашиваю, пока он ловко переворачивает овощи на сковороде. «Научился по необходимости», — отвечает он. «Когда живешь один и денег мало, быстро учишься превращать простые продукты во что-то съедобное». В его голосе нет жалости к себе, только констатация факта. Мне нравится эта честность. «А ты?» – спрашивает он, добавляя бульон к рису. «Родители не научили тебя кулинарному искусству?» «Научили», – смеюсь. «Но я предпочитаю теорию практики. В психологии и в кулинарии». Он смеется, и звук его смеха в тесной кухне кажется особенно теплым. Пока ризотто томится, мы сидим за маленьким столиком с бокалами дешевого вина, которое он нашел в шкафчике. «Расскажи мне что-нибудь, чего больше никто не знает. Прошу». Данил крутит бокал в руках и думает. «Эти татуировки», — говорит он наконец. «Я сделал их не для того, чтобы казаться крутым. Каждая из них означает что-то важное. Расскажешь?» Он закатывает рукав, показывая геометрический узор на плече. «Эту я сделал, когда поступил в университет. На свои деньги, которые копил 2 года. Она напоминает мне, что я могу всего добиться сам». Осторожно касаюсь линий на его коже. И он замирает от моего прикосновения. «А это?» Спрашиваю о второй татуировке. «Эту...» Колеблется. «Сделал после смерти деда. единственного человека, который верил в меня безоговорочно. В голосе звучит боль, которую он обычно скрывает. Я накрываю его руку своей. А шрам? Драка в школе. Защищал младшего пацана от старшеклассников. Получил ножом между ребер, но не пожалел. Смотрю на него и понимаю. Передо мной совсем другой человек, чем тот холодный студент, которого я встретила в кафе. Этот настоящий. Со шрамами, болью, принципами. Твоя очередь. Что-то, что никто не знает. Думаю секунду. Я записываю свои мысли на диктофон. Признаюсь. Привычка еще со школы. Когда что-то волнует или интересует, проговариваю это вслух, чтобы разложить по полочкам. И обо мне тоже записывала. Краснею. Да, в самом начале. Ты был интересным случаем. А сейчас? Сейчас ты не случай, говорю тихо. Сейчас ты важный. Таймер плиты подает сигнал, и мы оба вздрагиваем. Данил встает проверить ризотто, а я наблюдаю за ним, за тем, как он двигается, как концентрируется на простом деле. «Готово», — объявляет, и мы садимся ужинать. Ризотто получилось идеальным, кремовым, ароматным. Но я почти не чувствую вкуса, потому что все мое внимание сосредоточено на Даниле. На том, как он улыбается, когда я хвалю его кулинарные таланты. На том, как его глаза темнеют, когда наши взгляды встречаются. «Данил», — говорю, когда мы заканчиваем есть. «То, что между нами происходит, это серьезно?» Он откладывает вилку. Смотрит на меня очень внимательно. «А ты хочешь, чтобы было серьезно?» «Да», — отвечаю без колебаний. «Хочу». «Тогда да, это серьезно». Встаю из-за стола, подхожу к нему. Он смотрит на меня снизу вверх. В его глазах столько нежности, что захватывает дыхание. «Вера». «Тише». Шепчу, наклоняясь к нему. Целую медленно, вкладывая в поцелуй все то, что не могу выразить словами. Он отвечает с той же нежностью. Поднимается, прижимает меня к себе. «Ты уверена?» Шепчет он, отрываясь от моих губ. «Абсолютно». Берет меня за руку и ведет в спальню. На этот раз мы не торопимся. Каждое прикосновение обдумано, каждый поцелуй — обещание. Мы исследуем друг друга заново, открываем то, что вчера было скрыто страстью и отчаянием. В его объятиях я чувствую себя защищенной и желанной одновременно. А когда он смотрит на меня, я вижу в его глазах не просто желание. Я вижу нечто большее. Нечто такое, что еще страшно назвать вслух. «Ты такая красивая!» — шепчет, целуя меня в шею. В его голосе столько искренности, что у меня перехватывает дыхание. Остальное происходит естественно, как дыхание. Мы обнажены. Кожа горит от прикосновений. С моих губ от каждого касания срывается стон. Мы становимся единым целым. Растворяемся друг в друге. Забываем обо всем на свете. Я не думала, что секс может быть таким разным. И не ожидала, что будут так реагировать. Так желать этого. Так сгорать в этой страсти и нежности. Он входит в меня медленно, заполняя, растягивая. А мне уже хочется кричать в голос от того, как хорошо. Данил сдерживает себя. Но это длится недолго. Его срывает окончательно, когда я кусаю его за плечо. Мне надо больше, сильнее, глубже. И он мне это дает. Кажется, мы кончаем одновременно. Внутри все вибрирует. А потом взрыв, и я лечу в пропасть, оглушая себя своим криком. Когда все заканчивается, Данил смотрит в глаза. А я вижу в его глазах чистый огонь и мрак, который отступает. «Дани, это было...» — начинаю я. «Знаю». Ведет носом по виску, целует. «Для меня тоже». Мы засыпаем вместе, переплетясь как две части единого целого. И в последний момент перед сном я думаю, что никогда еще не была так счастлива. И, возможно, не буду».